Мой старик. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что моему старику сама природа предназначила быть толстяком, одним из тех маленьких, кругленьких толстячков, какие встречаются повсюду. Но он так и не растолстел, разве только под конец, а это было уже не страшно, потому что тогда он участвовал только в скачках с препятствиями, и ему можно было прибавлять в весе. Помню, как он натягивал прорезиненную куртку поверх двух фуфаек, а сверху еще толстый свитер, и утром заставлял меня бегать вместе с ним по жаре. Бывало, он приедет из Турина часам к 4 утра и отправляется к себе на ипподром. Берет из конюшни Раццо какого-нибудь одра на проездку, а потом, когда все кругом еще покрыто росой и солнце только что всходит, я помогаю ему стащить сапоги, он надевает спортивные туфли и все эти свитеры, и мы принимаемся за дело. «Двигайся, малыш», — скажет он бывало, разминая ноги перед дверями жокейской. «Пошли!» И тут мы с ним пускаемся рысцой по скаковой дорожке, он впереди, а бежим раза два, а потом выбегаем за ворота и на одну из тех дорог, что идут от Сан-Сиро и по обе стороны обсажены деревьями. На дороге я всегда обгонял его. Я умел бегать в то время. Оглянешься, а он трусит легкой рысцой чуть позади. Немного погодя оглянешься еще раз, а он уже начинает потеть, весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину. А когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет: «Здорово потею». Когда мой старик ухмылялся, нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо к горам. Потом мой старик окликнет меня: «Эй, Джо!» Оглянешься, а он уже сидит под деревом, обмотавшее полотенцем, которым был подпоясан. Повертываешь обратно и садишься рядом с ним. А он достает из кармана скакалку и начинает прыгать на самом припеке, и пот градом льется у него с лица, он все скачет в белой пыли, и скакалка хлопает, хлопает, хлоп-хлоп-хлоп, а солнце печет все жарче, а он старается все пуще, скачет взад и вперед по дороге. Да, стоило посмотреть, как мой старик скачет через веревочку. Он то крутил ее быстро-быстро, то ударял о землю медленно и на разные лады. Да, надо было видеть, как глазели на нас итальяшки, шагая мимо по дороге в город рядом с крупными белыми валами, тащившими повозку. Видно было, что они принимают моего старика за полоумного. И тут он начинал так крутить веревку, что они останавливались как вкопанные и смотрели на него, а потом понукали валов и, ткнув их бодилом, снова трогались в путь. Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал: хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть. И заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу. Потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву. «Чертова! Это работа сгонять жир, Джо», — скажет он бывало. И, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов. «Теперь не то, что в молодости». Потом постоит немножко, чтобы остынуть. И мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к конюшням. Таким манером он сгонял вес. Это не давало ему покоя. Другие жокеи одной ездой могут согнать сколько угодно жиру. Жокей теряет за каждую поездку не меньше кило. А мой старик вроде как пересох и не мог сгонять вес без всей этой тренировки. Помню, как-то раз в Сан-Сиро маленький итальяшка Риголи, жокей конюшни Бузони, шел через загон в бар выпить чего-нибудь, похлопывая по сапогам хлыстиком. Он только что взвесился, и мой старик тоже только что взвесился, и вышел седлом под мышкой, весь красный, замученный, и остановился, глядя на Риголи, который стоял перед верандой бара, совсем мальчишка с виду и ни капельки не запаренный. И я сказал: «Ты что, папа?» Я было подумал, не толкнул ли его Риголи. А он только взглянул на Риголи и сказал: «А, да ну его к черту!» и пошел в раздевалку. Что ж, может, ничего бы и не случилось, если бы мы остались в Милане и работали в Милане и Турине, потому что если бывают где-нибудь легкие скачки, так это именно там. «Пианола, Джо, да и только», — говорил мой старик, слезая с лошади у конюшни после заезда, который этим итальяшкам казался верхом трудности. Я как-то спросил его об этом. «Дорожка здесь такая, что сама бежит. Брать препятствия опасно только при быстрой езде. Ну а какая тут уж быстрота? Да и препятствия пустяковые. А впрочем, главное всегда быстрота, а не препятствия». Такого замечательного ипподрома, как в Сан-Сиро, я нигде больше не видел. Но мой старик ворчал, что это собачья жизнь. Таскаться взад и вперед из Мирафьоре в Сан-Сиро, работать чуть ли не каждый день, да еще через день ездить по железной дороге. Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в них есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке к столбу, словно танцуют, и все такие подобранные, а жокей натягивает поводья изо всех сил, а может быть и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к старту, я просто сам не свой, особенно в Сан-Сиро, такой большой зеленый круг и горы вдали. Толстый итальянец-стартер с длинным хлыстом, жокеи сдерживают лошадей, и вдруг ленточка разрывается, звонок звенит, и все они разом срываются с места, а потом начинают растягиваться в одну линию. Да вы, верно, знаете, как оно бывает. Когда стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, что все они тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет. И вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Мне всегда казалось, что с этим ничто не сравнится. А мой старик сказал как-то в уборной, когда переодевался после езды: «Это не лошади, Джо. В Париже всех этих одров отправили бы на живодерню». Это было в тот день, когда он взял коммерческую премию на Ланторне, с такой силой послав ее на последних 100 метрах, что она вылетела вперед, как пробка из бутылки. Сразу после коммерческой премии мы смотали удочки и убрались из Италии. Мой старик, Голбрук и толстый итальянец в соломенной шляпе, который то и дело утирал лицо носовым платком, поссорились из-за чего-то за столиком в галерее. Говорили все время по-французски, и оба они приставались чем-то к моему старику. Под конец он уже ничего не отвечал, а только глядел на Голбрука. А они все приставали к нему, говорили то один, то другой, и толстяк все перебивал Голбрука. «Поди, купи мне спортсмена, Джо», — сказал мой старик и протянул мне 2 сольди, не сводя глаз с Голбрука. Я вышел из галереи на площадь и перед Ласкало купил газету, а потом вернулся и стал немного поодаль, чтобы не мешать. А мой старик сидит, откинувшись на спинку стула, смотрит в чашку с кофе и играет ложкой, а Голбрук с толстым итальянцем стоит рядом, и толстяк, качая головой, утирается платком. Подхожу ближе, а старик держит себя так, словно их тут и не бывало, и говорит: «Хочешь мороженого, Джо?» Голбрук посмотрел на моего старика сверху вниз и сказал с расстановкой: «Ах ты, сукин сын!» и пошел прочь вместе с толстяком, пробираясь между столиками. Мой старик сидел и через силу улыбался мне, а сам весь бледный. Видно было, что ему здорово не по себе. И я порядком струхнул и тоже чувствовал себя неважно. Я видел, что что-то случилось, и не понимал, как это возможно, чтобы кто-нибудь обозвал моего старика сукиным сыном, и это сошло бы ему с рук. Мой старик развернул спортсмена и стал просматривать отчеты о скачках. Потом сказал: «Мало ли, что приходится терпеть на этом свете, Джо». А через 3 дня мы навсегда уехали из Милана в Париж, туринским поездом распродав с аукциона перед конюшней Тернера все, что не поместилось в сундук и чемодан. Мы приехали в Париж рано утром. Поезд подошел к длинному грязному вокзалу, Лионскому вокзалу, как сказал мне мой старик. По сравнению с Миланом, Париж очень большой город. В Милане кажется, что все куда-нибудь идут. И трамваи идут известно куда, и нет никакой путаницы. А в Париже какой-то сплошной клубок, и никак его не распутаешь. Под конец мне там даже стало нравиться, хоть и не все. Да и скачки там самые лучшие в мире. Как будто на них все и держится. И в одном только можно быть уверенным, что каждый день автобусы будут идти ко всем ипподромам и проедут через всю эту путаницу до самого ипподрома. Я так и не узнал Парижа как следует, потому что приезжал туда с моим стариком из Maison Lafitte раза 2 в неделю, и он всегда вместе со всеми нашими из Maison сидел в кафе де Пари с той стороны, что ближе к опере. И, по-моему, это самое бойкое место в городе. А ведь чудно, что в таком большом городе, как Париж, нет своей галереи, не правда ли? Ну, мы поселились у одной миссис Мейерс, которая держит пансион в Maison Lafitte. Там живут почти все, кроме той компании, что в Шантильи. Мизон – замечательное место. Я никогда еще в таком не жил. Самый город не так хорош, зато есть озеро и замечательный лес, где мы, мальчишки, бывало, пропадали целыми днями. Мой старик сделал мне рогатку, и мы настреляли из нее пропасть птиц, а всего лучше была сорока. Маленький Дик Аткинсон подстрелил из этой рогатки кролика. Мы положили его под дерево и уселись кругом. И Дик угостил нас папиросами, как вдруг кролик вскочил и удрал в кусты, и мы погнались за ним, но так и не догнали. Да, весело там жилось. Миссис Мейерс давала мне утром позавтракать, и я уходил на целый день. Я скоро выучился говорить по-французски, это не очень трудный язык. Как только мы приехали в Maison Lafitte, мой старик написал в Милан, чтобы ему выслали жокейское свидетельство, и очень волновался, пока не получил его. В Maison он всегда сидел в кафе де Пари со своей компанией. Многие из тех, кого он знал еще до войны, когда работал в Париже, жили в Maison Lafitte, и у всех хватало времени сидеть в кафе, потому что вся работа в скаковых конюшнях, то есть работа жокеев, кончается к 9 часам утра. Первую партию лошадей выводят на проездку в 5:30, а вторую в 8 часов утра. Значит, вставать надо рано и ложиться тоже рано. Если жокей у кого-нибудь работает, ему нельзя много пить, потому что тренер за ним следит, если он мальчишка. А если не мальчишка, то он сам за собой следит. Так вот, если жокей не работает, он, по большей части, сидит в кафе де Пари со всей компанией, возьмет стакан вермута с содовой и сидят 2-3 часа, разговаривают. Рассказывают анекдоты, играют на бильярде. И это у них вроде клуба или миланской галереи. Только это не совсем похоже на галереи, потому что там народ ходит взад и вперед, а здесь все сидят за столиками. Ну так вот. Мой старик, в конце концов, получил свои права. Прислали по почте, без всяких возражений, и он ездил 2 раза в Амьен, в провинцию, все в таком роде, а постоянной работы достать не мог. Все ему были приятели, и как не придешь утром в кафе, всегда кто-нибудь с ним выпивает, потому что мой старик был не какой-нибудь скряга вроде тех жокеев, что заработали свой первый доллар на международной выставке в Сент-Луисе в 1904 году. Так говаривал мой старик, когда хотел поддразнить Джорджа Бернса. А вот лошадей моему старику никто почему-то не давал. Мы каждый день ездили на трамвае из Мизон Лафит куда-нибудь на скачки. И это было самое интересное. Я был рад, когда после летнего сезона лошади вернулись из Давилля. Хотя теперь уже нельзя было больше бродить по лесам, потому что мы с утра уезжали в Энгиен, Трамбле или Сен-Клу и смотрели на скачки с жокейской трибуны. Само собой, я много узнал о скачках в этой компании, а всего лучше было то, что мы ездили каждый день. Помню одну поездку в Сен-Клу. Там были большие скачки на приз в 200 тысяч франков с 7 звездами, и фаворитом был Ксар. Я прошел вместе с моим стариком в загон посмотреть лошадей. Таких лошадей вы верно не видывали. Этот Ксар был крупный, соловый жеребец, весь словно одно движение. Я таких еще не видывал. Его водили по загону, и когда он прошел мимо нас, опустив голову, у меня засосало под ложечкой, до того он был хорош. Трудно даже представить себе такую замечательную, статную, сильную лошадь. А Ксар шел по загону неторопливо и осторожно переставляя ноги, и двигался так легко и точно, как будто сам знал, что ему делать, и не дергался, не становился на дыбы, не косил дико глазами, как лошади на аукционе, когда их подпоят чем-нибудь. Толпа была такая густая, что я его почти не видел, только ноги мелькали, да что-то желтое. И мой старик стал проталкиваться сквозь толпу, а я за ним, к жокейской уборной среди деревьев, и там тоже толпился народ. Но человек в котелке, стоявший у двери, кивнул моему старику, и мы прошли внутрь. Там все сидели и одевались, натягивали рубашки через голову, надевали сапоги, и от всего этого несло потом, мазью и духотой. А снаружи толпа заглядывала в окна. Мой старик подошел к Джорджу Гарднеру, который надевал брюки, сел рядом с ним и говорит: «Ну, что скажешь, Джордж?» Самым обыкновенным голосом, потому что нечего было и выведывать. Джордж сразу скажет, если знает. «Он не возьмет», — говорит Джордж очень тихо, наклоняясь и застегивая штанину внизу на пуговицу. «А кто же?» — говорит мой старик, нагибаясь к нему поближе, чтобы никто не слыхал. «Керкобин», — говорит Джордж, — «и если он возьмет, оставь парочку билетов на мою долю». Мой старик сказал что-то Джорджу обыкновенным голосом, и Джордж ответил: «Никогда не держи пари, вот что я тебе скажу», будто бы в шутку. И мы вышли и пробрались сквозь толпу в стофранковой кассе. Но я понял, что дело серьезное, потому что Джордж едет на Ксаре. По пути он купил желтую табличку ставок, и там было сказано, что за Ксара дают только 5 к 10. За Сефизидота 3 к 1. В пятом же списке стоял этот Керкобин 8 к 1. Мой старик поставил на Керкобина 5000 в ординаре и 1000 в двойном. И мы обошли трибуну, чтобы подняться по лестнице и отыскать себе место, откуда скачки были бы лучше видны. На трибуне было тесно, и сначала вышел человек в длинном сюртуке, сером цилиндре и со свернутым хлыстом, а за ним показались лошади с жокеями в седле, одна за другой, и конюхи справа и слева вели их под уздцы. Первым шел этот большой соловый Ксар. Сразу он не казался таким большим, а только потом, когда разглядишь, какие у него длинные ноги и какие движения и все стати. Да, я таких лошадей никогда в жизни не видывал. На нем ехал Джордж Гарднер. И все они двигались медленно за стариком в сером цилиндре, который выступал словно шталмейстер в цирке. За Ксаром, который двигался плавно и отливал золотом на солнце, шел статный вороной конь с красивой головой. На нем ехал Томми Арчибальд. А за вороным вытянулись в ленту еще 5 лошадей, и все они проходили медленным шагом мимо трибуны к весам. Мой старик сказал, что вороной и есть Керкобин. И я стал разглядывать его. И он был ничего себе славный конек, но никакого сравнения с Ксаром. Все захлопали к Сару, когда он проходил мимо. Да и стоило того. Замечательная была лошадь. Все шествие прошло по дальней стороне за кругом, а потом обратно к нашему концу ипподрома. И распорядитель приказал конюхам отпустить лошадей одну за другой, чтобы они прошли галопом мимо трибуны к старту, и всем можно было бы их разглядеть хорошенько. Не успели они подойти к старту, как зазвонил звонок. И вот они уже далеко, по ту сторону круга, скачут, сбившись все в кучи, и уже огибают первый поворот, будто игрушечные лошадки. Я смотрел на них в бинокль, и Ксар здорово отстал, а вела одна из гнедых. Они показались из-за поворота и пронеслись мимо, и Ксар порядком отстал, когда они скакали мимо нас, а этот Керкобин был впереди и шел ровно. Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя. Приходится смотреть им вслед, а они все уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше. И на повороте собьются все в кучу, а потом выходят напрямую. И до того хочется выругаться, просто мочи нет. В конце концов, они обогнули последний поворот и вышли напрямую. И этот Керкобин был намного впереди. Все были озадачены и как-то растерянно повторяли «Ксар». А лошади подходили все ближе и ближе, и вдруг что-то вынеслось вперед и мелькнуло в моем бинокле, словно желтая молния с конской головой, и все завопили «Ксар!», словно полоумный. Ксар несся с такой быстротой, какой я ни одной лошади не видывал. И нагнал Керкобина, который шел не быстрее всякой другой лошади, когда жокей нахлестывает ее изо всех сил. И около секунды оба они шли голова в голову, хотя казалось, что Ксар идет чуть ли не вдвое быстрее. Такие громадные он делал скачки и так вытянул шею. Но столб они прошли голова в голову. И когда вывесили номера, то первая была двойка. А это значило, что взял Керкобин. Мне было как-то не по себе, я весь дрожал. А потом нас стиснули, когда толпа повалила вниз по лестнице к доске, где должны были вывесить, сколько выдадут на Керкобина. Честное слово, глядя на скачки, я совсем забыл, какую уйму денег отец поставил на Керкобина. До того мне хотелось, чтобы пришел Ксар. Но теперь, когда все кончилось, приятно было знать, что мы выиграли. «Правда, скачки были замечательные, папа», — сказал я ему. Он посмотрел на меня как-то странно, сдвинув котелок на затылок. «Джордж Гарднер — замечательный наездник, это верно», — сказал он. «Нужно быть мастером, чтоб не дать Ксару прийти первым». Конечно, я все время знал, что дело неладно. Но от того, что мой старик так прямо и сказал это, все это удовольствие для меня пропало. И даже когда вывесили номера на доске, и мы увидели, что за Керкобина выдают 67,50, я все равно не почувствовал никакого удовольствия. Кругом все говорили: «Бедняга Ксар, бедняга Ксар». А я думал: хорошо, если бы я был жокей и ездил бы на нем вместо этого сукина сына. Как-то чудно было думать, что Джордж Гарднер — сукин сын, потому что он мне всегда нравился, и кроме того, он же нам назвал победителя. Но все равно, по-моему, он и есть сукин сын. После этих скачек у моего старика завелись большие деньги, и он стал чаще ездить в Париж. И если скачки бывали в Трамбле, то наши высаживали его в городе на обратном пути в Мезон Лафит. И мы с ним сидели перед кафе «Де Лапе» и смотрели на прохожих. Сидеть там очень весело. Публика идет мимо целым потоком, и к вам подходят разные люди и предлагают купить то одно, то другое. И я очень любил сидеть там с моим стариком. Вот тогда мы больше всего и веселились. Там были продавцы игрушечных кроликов, которые прыгают, когда нажмешь баллон. Они подходили к нам, и отец шутил с ними. Он говорил по-французски, вроде как по-английски. И все эти люди его узнавали, жокеи всегда сразу видно. И потом мы всегда сидели за одним и тем же столиком, и они уже привыкли к нам. Там были мальчишки, которые продавали брачные газеты, и девушки, которые продавали резиновые яйца. Если пожмешь их, то выскочит петушок. И был еще один старикашка, похожий на червяка, который ходил и показывал открытки с видами Парижа. И, конечно, никто их не покупал, а он подходил еще раз и показывал, что у него внизу пачки. И там были сплошь неприличные открытки, и многие рылись в них и покупали. Да, много бывало там занятных людей. Попозже вечером девушки искали, не сведет ли их кто-нибудь поужинать. И заговаривали с моим стариком, а он отшучивался по-французски, и они гладили меня по голове и проходили дальше. Как-то вечером за соседний столик села американка с маленькой дочкой. Обе они ели мороженое, а я все глядел на девочку. Она была такая хорошенькая. И я улыбнулся ей, и она тоже мне улыбнулась. Но этим все и кончилось, потому что больше я их так и не видел. Хотя каждый день ждал, не придут ли они, и не знал, как с ней заговорить, и отпустят ли ее со мной в отель или в Трамбле, если мы познакомимся. Все равно из этого ничего не вышло бы, потому что, как я теперь припоминаю, мне казалось, что всего лучше было бы заговорить с ней так. «Может быть, вы разрешите мне указать вам победителя на сегодняшних скачках в Энгиене?» И она, верно, сочла бы меня за жучка и не поверила бы, что я только хочу оказать ей услугу. Мы сидели, бывало, в кафе «Де Пари», и официант был к нам очень внимателен, потому что мой старик пил виски, и это стоило 5 франков, и полагалось давать хорошие чаевые после того, как подсчитают блюдечки. Я никогда раньше не видел, чтобы мой старик столько пил. Зато теперь он совсем не ездил, да еще уверял, что от виски худеет, но я-то видел, что он толстеет. Он отбился от своей прежней компании из «Мизон Лафит», и ему как будто нравилось вот так сидеть на бульваре вместе со мной. Но он каждый день играл на скачках. Если он проигрывал, то после скачек бывал какой-то скучный, пока не усядется за столик и не выпьет первую рюмочку, а после того сразу развеселится. Он всегда читал «Пари Спорт», выглянет, бывало, из-за газеты и спросит: «Где твоя милая Джо?», чтобы подразнить меня, потому что я рассказал ему про девочку за соседним столиком, а я краснел, но мне было приятно, что меня ею дразнят. Мне это очень нравилось. «Гляди в оба, Джо», — говорил он, — «она еще вернется». Он расспрашивал меня о том, о сём, иной раз смеялся моим ответом. А потом сам начинал рассказывать про скачки в Египте и в Сен-Морице по льду, когда еще жива была моя мать, и во время войны, когда на юге Франции устраивались настоящие скачки без призов, без пари, без публики, просто так, для того только, чтобы не перевелась порода. Настоящие скачки, когда жокеи загоняли лошадей чуть не до смерти. Я мог слушать моего старика целыми часами, особенно после того, как он выпьет, бывало, рюмочку-другую. Он рассказывал мне про то, как еще мальчишкой в Кентукки охотился на енота, и про старые времена в Штатах еще до того, как все там пошло прахом. И говаривал, бывало: «Джо, когда мы с тобой загребем хороший куш, ты вернешься в Штаты и будешь учиться». «Зачем же я поеду туда учиться, когда там все пошло прахом?» — спрашивал я. «Это совсем другое дело», — говорил он. И, подозвав официанта, платил за стопку блюдечек, и мы брали такси до вокзала Сен-Лазар и садились на поезд в Мизон Лафит. Однажды в отеле на аукционе мой старик купил победителя за 30 тысяч франков. Пришлось немного надбавить, но в конце концов лошадь все-таки досталась моему старику, и через неделю он получил свидетельство и цвета. Ну и гордился же я, что мой старик сделался собственником. Он договорился насчет денника с Чарльзом Дрейком, бросил ездить в Париж и опять начал тренироваться и сгонять вес. а конюхов было только двое, он да я. Нашего жеребчика звали Гилфорд. Он был ирландской породы и чудесно брал препятствия. Мой старик рассчитывал, что если самому тренировать его и самому ездить, то затрат окупится. Я всем этим гордился и считал, что наш Гилфорд нисколько не хуже Ксара. Это был славный гнедой жеребец, очень резвый, на ровной дорожке, если его расшевелить хорошенько, и к тому же на редкость красивый. Ну и любил же я нашего Гилфорда. В первый же раз, как мой старик ехал на нем, он пришел к финишу третьим скачки с препятствиями на 2500 метров, и когда мой старик слез с седла, сияющий весь в поту, и пошел взвешиваться, я так им гордился, как будто это была первая скачка, в которой он занял место. Понимаете ли, когда человек давно не ездил, трудно поверить, что он когда-то был жокеем. Теперь все это было совсем по-другому, потому что в Милане мой старик был равнодушен даже к большим скачкам. И если выигрывал, нисколько не волновался. А теперь было так, что я совсем не спал в ночь перед скачками и знал, что мой старик тоже волнуется, хоть и не показывает этого. Совсем другое дело скакать на своей лошади. Второй раз Гилфорд с моим стариком стартовал в одно дождливое воскресенье в Отейле. В скачках с препятствиями на 4500 метров на приз Марата. Как только он выехал на старт, я забрался на трибуну с новым биноклем, который мой старик для того и купил мне, чтобы я на них смотрел. Старт был далеко, на дальнем конце ипподрома. И у барьера сначала что-то не ладилось. Какая-то лошадь в темных шорах все нервничала, становилась на дыбы и раз даже наскочила на барьер. Но мне было видно, что мой старик в нашем черном камзоле с белым крестом и в черном картузе сидит на Гилфорде и оглаживает его. Потом они поскакали и скрылись из виду за деревьями. И звонок звонил, что есть мочи, и окна кассы захлопнулись со стуком. Ух, я до того волновался, просто боялся на них смотреть. А все-таки навел бинокль на то место, где они должны были показаться из-за деревьев, и они показались. Наш черный камзол шел третьим, и все они перелетели через ров, как птицы. Тут они опять скрылись из виду, потом показались и поскакали вниз по косогору, и шли ровно, легко и красиво. Плавно взяли изгородь все разом, потом стали удаляться от нас сплошной массой. Казалось, можно было прямо шагать по их спинам. Так они слились в одно целое и так ровно шли. Потом, распластавшись, они перенеслись через двойную ирландскую банкетку, и кто-то упал. Мне не видно было, кто упал, но через минуту лошадь поднялась и поскакала галопом в сторону, а остальные, все еще сгорбившись, обогнули длинный левый поворот и вышли напрямую. Они перескочили каменную стенку и, скучившись, поскакали по треку ко рву с водой напротив трибун. Я видел, как они подходят, и окликнул моего старика, когда он проскакал мимо. Он был впереди почти на целый корпус и немножко в стороне, легкий, как обезьяна, и все они скакали ко рву с водой. Все разом взяли высокую изгородь у рва, и вдруг послышался треск, и все смешалось. И две лошади выскочили оттуда боком и поскакали дальше, а три остались лежать. Моего старика нигде не было видно. Одна лошадь поднялась на колени, и жокей ухватил за повод, сел и отправился получать свои деньги за место. Другая лошадь поднялась сама и пошла галопом, мотая головой с повисшими поводьями, а жокей, пошатываясь, отошел с трека к ограде. И тут Гилфорд откатился в сторону от моего старика, встал и пошел прочь на трех ногах, волоча правое копыто. А мой старик лежал, как пласт на траве, лицом кверху, и голова у него была вся в крови с одного бока. Я сбежал с трибуны вниз и протолкался сквозь толпу к самой ограде. Тут полицейский схватил меня, не выпускал, и двое рослых санитаров с носилками пошли за моим стариком. А далеко, на другой стороне ипподрома, я увидел, как три лошади, вытянувшись в ленточку, показались из-за деревьев и взяли препятствие. Мой старик был уже мертв, когда его принесли. И в то время, как доктор слушал его сердце какой-то штукой, вставленной в уши, я услышал выстрел на треке и понял, что это убили Гилфорда. Когда носилки внесли в приемный покой, я лег рядом с моим стариком, уцепился за носилки и плакал, плакал. А он был такой бледный и осунувшийся, такой мертвый. И все-таки я не мог не думать, что раз уж мой старик умер, незачем было пристреливать Гилфорда. Копыто у него еще зажило бы. Не знаю, право. Я так любил моего старика. Потом вошли какие-то двое, и один из них похлопал меня по спине, подошел к моему старику и посмотрел на него, потом стянул простыню с койки и прикрыл его. А другой говорил в телефон по-французски, чтобы прислали санитарную карету и отвезли его в мезон. А я все не мог перестать и плакал навзрыд. А тут вошел Джордж Гарднер, сел на пол рядом со мной, обнял меня и сказал: «Ну будет, Джо, вставай. Пойдем на улицу дожидаться санитарной кареты». Мы с Джорджем вышли за ворота, и я старался больше не плакать. Джордж вытер мне лицо своим платком, и мы отошли немножко в сторону, пока толпа выходила из ворот. И какие-то двое остановились рядом с нами, пока мы дожидались, чтобы все вышли из ворот. И один из них сказал, пересчитывая пачку билетов: «Ну, доигрался-таки Бэтлер, в конце концов». Другой сказал: «Ну и черт с ним, с мошенником. Того и надо было ждать. Сам напрашивался». «Конечно, сам напрашивался», — сказал первый и разорвал пачку билетов пополам. Джордж Гарднер взглянул на меня, слышал я или нет. Само собой, я все слышал. А он сказал: «Не слушай этих дураков, Джо. Твой отец был молодчина». Не знаю, право. Похоже, что стоит им только взяться, и от человека ничего не останется.